Глава третья. Портовый городишко Клирос приближался. Я стоял на носу корабля и наблюдал, как из крохотных точек вырастают деревянная пристань, лавчонки на набережной, дома за ними. Несмотря на раннее утро, жители уже проснулись. Издалека они походили на муравьев, копошившихся в дневных заботах. Недоумение в душе росло. Почему новая невеста из такого убогого места? Казалось, королю надоело посылать столичных красавиц, вот он решил откупиться кем-то попроще и подешевле. «Мерзкий старикашка», — ворочался в груди гнев и требовал немедленного выхода. «Ваше сиятельство, вы уверены в задуманном?» — осторожно поинтересовался Харди, тонко подметив мое состояние. Мой бессменный страж, помощник и компаньон всегда был рядом и сопровождал меня во всех приключениях. Конечно, печать надо перехватить, а без нее сваты не посмеют явиться в дом невесты и забрать девушку. Но его величество рассердится. Кто рассердится? Я ухмыльнулся. Местный король, трусливый старикашка, который красавец под видом моих невест посылает на смерть? Нет, Харди. Это я могу рассердиться, если не остановлю ненужное жертвоприношение. И тогда... «Думаете, жертвоприношение?» — перебил меня Харди. «А что же еще? Не может старик подобраться к острову прямым путем. Вот и нашел обходной. Решил задобрить бога морей, чтобы тот пропустил корабли». «Ну, слухи о нашем острове ходят всякие. А кто эти слухи распускает? Сами же местные сановники и стараются. Уф!» Я силой ударил по поручням. Толстые канаты задрожали. Меня давно злила эта ситуация с невестами. Торговцы, попадавшие на остров, приносили тревожные новости. Приятель пожал плечами и замолчал. Я посмотрел на него сверху вниз и улыбнулся, потому что был на полголовы выше его и вдвое мощнее. Но так было не всегда. В детстве Харди приставили ко мне для охраны. Болезненному и щупленькому сыну хозяина острова нужен был крепкий и смекалистый защитник. А когда мы выросли, неожиданно для всех поменялись местами. Мой остров для материка был как бельмо на глазу. Местный король все пытался его захватить, да не получалось. Но и теперь не оставил эту затею. Откупался красавицами, еще больше осложняя обстановку. И этому надо было положить конец. Мы сошли на берег, я огляделся. От пристани в город вела широкая дорога. По ней катились груженные повозки, шли люди. Все здоровались друг с другом, перебрасывались словами, улыбались. В целом, народ на первый взгляд казался приветливым и доброжелательным. «Господин посол, сюда!» Я обернулся на крик. Нам отчаянно махал руками возчик, который стоял у скромной коляски. Я приподнял одну бровь и удивленно посмотрел на помощника. «Почему посол? Ни торговец, ни путешественник, ни жрец?» «Простите, пришлось представить вас так», — улыбнулся Харди. «Для торговца у вас слишком мало вещей, для жреца — не та одежда. Да и хорошо видна военная выправка, а на рядового путешественника вы и вовсе не похожи». «И какое государство я представляю?» «Тиниран. С этим маленьким королевством у местной власти нет дипломатической связи. Предлагаешь мне ее налаживать?» «А это как пожелаете», — усмехнулся Харди. «Недалеко есть гостевой дом, я снял там комнаты». «Хорошо». Я остановился. «Мы прибыли инкогнито. Сначала задержим сватов, а потом нанесем визит королю». «Согласен, будем действовать по ситуации». Но сваты задерживались. Мы прожили в городишке 2 дня, а торжественное шествие все не появлялось. Наконец показался гонец с королевским указом. Его мы перехватывать не стали, а шпионы Харди донесли о скором прибытии главного свата и его свиты. На рисунке, который нам принесли вместе с новостями, красовался толстяк в одеяниях купца, важный и преисполненный гордыни. Он ехал из столицы, не торопясь, останавливался в каждом постоялом дворе, наслаждался едой в каждой таверне. Его сопровождала охрана, писарь и помощники. Все эти люди должны были по закону провести брачный обряд, подготовить невесту и сопроводить ее на корабль. И вот эту торжественную операцию нам предстояло сорвать. «Как думаешь, где сват может прятать печать?» — размышлял я, наблюдая за дорогой из окна своей комнаты. «Где угодно», — пожал плечами Харди. «Ну, мимо таверны Одноглазый он вряд ли проедет». Я встал, потянулся. «Прогуляемся? Я готов, ваше сиятельство?» Мы не просто вышли на прогулку. Нужно было подготовить все необходимое для выполнения задачи. Пока Харди находил помощников, я внимательно огляделся и первым заметил повозку, мчавшуюся прямо на девчонку с корзинкой. Я рванулся к дороге, выхватил девчонку из-под колес и отбросил на обочину. Натренированное тело действовало машинально, не включая мозги. Кони мелькнули мимо, я обернулся и увидел перепуганное лицо Харди. «Ваше сиятельство!» — сдавленно прошипел он. «Что я скажу вашей матушке?» Я отряхнулся и пошел к гостевому дому. Девчонка меня больше не интересовала. Харди приказал трактирщице принести завтрак в номер, и мы устроились за столом. Вдруг в ставню противоположного от нас окна кто-то стукнул. Мы переглянулись и насторожились. «Воры? Убийцы?» Кто-то выследил нас и догадался, что я никакой не посол? Предположения невероятные, так как я впервые был на материке и в этом королевстве, но все же. Как наши шпионы рыскали везде, добывая новости, так и в этом государстве были свои разведчики. «Посмотри, кто там», — глазами приказал я Харди. Он на цыпочках подкрался к окну, быстро откинул щеколду ставни и выглянул. «Никого? А если приглядеться?» Я не подходил близко, но все видимое пространство осмотрел внимательно. Не было ни следа человека. Зато со стороны улицы донеслись торжественные крики. Явно прибыл кто-то важный. Мы бросились обратно к столу. И вовремя, как раз начиналось представление. «Первый пошел», — прошептал Харди. «Смотрите внимательно, ваше сиятельство». И я смотрел. Мальчишки, нанятые Харди, выполнили свою работу исправно. Под видом случайных столкновений они проверили одежду, обувь и шляпу свата. Но нигде печати не обнаружили. Толстяк крутился и ругался на всю улицу, вызывая смех у зевак. Я наблюдал за представлением у открытого окна. Когда господин разразился бранью на последнего бездомного, невольно фыркнул тоже. И сразу почувствовал внимательный взгляд. Осмотрел улицу. У лавки со специями стояла та самая девчонка с корзинкой, только сейчас она была с непокрытой головой. Издалека разглядеть ее хорошенько не получилось. Я понял только, что это не ребенок, а миниатюрная девушка, вполне зрелая для своего возраста. «И где же у него печать?» — оторвал меня от созерцания простолюдинки Харди. Он тоже ее заметил и сразу опустил деревянные жалюзи, оставив щель для обзора. Надо его напугать. В пиковой ситуации человек хватается за самое ценное. Понял. Харди прошел к боковому окну и выпустил маленькую стрелу. Это был сигнал к следующей атаке, и сразу из-за угла выбежал человек. Он помчался по улице, столкнулся с толстяком и побежал дальше. А за ним выскочил другой. «Держи, вора! Держи!» — закричал он и припустил мимо свата. Мой взгляд был прикован к толстяку, который уже направлялся в таверну. Я даже привстал, чтобы не пропустить нужный момент. «Мой медальон!» — закрутился он и схватился рукой за пояс. «Он на месте, ваше благородие!» — подскочил к нему помощник, судя по одеянию, писарь. Печать спрятана в металлическом медальоне на ремне. Я довольно откинулся на спинку стула. «Приступаем к изъятию?» «Конечно. Только «Что?» Я обмахнулся веером. Сегодня было очень жарко, но еще сильнее хотелось охладить волнение. Больше шанса перехватить печать не будет. Сват доберется до дома невесты и заключит брак с моим портретом. Появляться сам я пока не планировал. Это вызовет ненужные вопросы и осложнения. Сват очень осторожен. Значит, и нам надо постараться. Я подняла голову и вгляделась в угловое окно второго этажа гостиницы. У него сидел господин в белых одеждах. В одной руке он держал чашу с дымящимся чаем, а в другой — веер, которым обмахивался. Рядом с ним стоял худощавый человек в черном. Они тоже веселились, но, заметив, что привлекли мое внимание, замолчали. Человек в черном мгновенно опустил деревянные жалюзи. Я вздохнула. Мое маленькое приключение закончилось. Пора возвращаться. «Тетушка Лутеция», — я бросилась к хозяйке таверны, — «продайте немного свежих дрожжей». «Не мешай, Лили», — отмахнулась от меня одноглазая. Она успокаивала взбешенного толстяка и приглашала его зайти внутрь таверны. Я терпеливо ждала, пока она обработает важного господина. «Господин», — ворковала Лутеция, — «не хотите ли отведать замечательной похлебки?» «Нет», — вопил как резанный тот. «Поди вон!» «А если добавить к похлебке кувшин красного элеского за мой счет? Вино замечательно согреет вашу кровь и успокоит нервы». «Хм...» Толстяк махнул помощником, посовещался с ними и вошел в таверну. Лутеция заторопилась следом. «Госпожа», — я тронула ее за рукав. «Чего тебе, Лили?» — нахмурилась она. Тетушка Гретта просила одолжить распущенных дрожжей. Лутеция махнула в сторону кухни и побежала к подавальщикам. Я слышала, как она отдает распоряжение, но сейчас меня больше волновали дрожжи и солнце, которое уже поднялось достаточно высоко. Если не успею все принести, мне достанется на орехи от кухарки, а тетка еще добавит. Я ждала в сторонке, пока мне вынесут дрожжи, и наблюдала за людьми. Толстяка и его свиту встретили как самых лучших гостей. «Прошу, садитесь сюда», — засуетился молодой подавальщик, смахнул полотенцем пыль с лучшего стола и стульев и подмигнул мне. Мы иногда переглядывались и перебрасывались шутками, но дальше легкого флирта дело не заходило. «Вино для дорогих гостей!» Тут же к толстяку подплыла танцовщица Элиза. Из маленького кувшинчика она разлила напиток по чашам. Изящно поклонилась. «Эх, хороша девка!» — хмыкнул господин и ущипнул Элизу за пятую точку. Она лишь взвизгнула, но была не против. Работа такая. Господина посадили на лучшем месте. Оттуда хорошо была видна сцена, где выступали танцовщицы, и входная дверь. Кухня же, наоборот, не раздражала плебейскими ароматами нежный нюх господ. Подавальщики закружились у стола, показывая то одно, то другое блюдо. Я вытягивала шею, пытаясь разглядеть все получше. Элиза вышла с еще одним кувшинчиком вина. «Отведайте самый лучший эль, господин», — заворковала она, садясь рядом. С другого боку прислонилась к господину еще одна танцовщица — Глория. «Отведайте лучше у меня молоко ягненка, нежнейшее вино. Бодрит не только дух, но и тело». Обе девушки так и липли к нему, так и старались угодить. «И тело, говоришь?» Пальцы толстяка захватили ягодицу Глории. «Ну, попробую». «Но вино надо пить не так», — заливалась соловьем Элиза. Она плавным движением забрала чашу из рук господина и закружилась с ней в танце. Глория присоединилась к подруге, потянула за собой толстяка, но он схватился за ремень и сел на место. «Не-не, так не пойдет», — засмеялся он. «Лили, твои дрожжи», — отвлекла меня от интересной картинки одноглазая. «Сватов ждете?» «Да». Барышня Гортензия, небось, слезами умывается. А то, сами знаете, как все сложно. А вот этот господин и есть главный сват. Правда? Теперь мне уже совсем не хотелось уходить. Что-то странное висело в воздухе. Зачем гостей, которые приехали выполнить определенную задачу, подчивать вином, да еще и с самого утра? Не успела я спрятать дрожжи в корзинку, как раздался громовой рев.